Молча, не обменявшись ни словом, они прошли вдоль длинного коридора и стали спускаться по лестнице вниз. Между вторым и третьим этажами на площадке стояла пепельница на высокой ножке, над которой красовалась яркая надпись «Не курить». Пепельница, меж тем, была полна окурков. Коротков остановился и вытащил сигареты. «Что скажешь?» — спросил он Ташкова. «Ничего. Чем тебе этот доктор не понравился?» «Всем. Он не понравился мне тем, что, как две капли воды, похож на человека, которого мы подозреваем в четырех убийствах и похищении ребенка». «Да ладно тебе!» — вытаращился на него Саша. «Серьезно?» «Абсолютно. И по предварительным данным, наш фигурант тоже врач». «Так чего ж ты?» «А что я должен был делать, по-твоему? Надевать на него наручники и тащить на Петровку? Ордера на арест у меня нет, а под задержание в порядке 122 он никак не тянет. Что я его, на месте преступления поймал? За руку схватил? Мало ли врачей в Москве. И наверняка каждый десятый подходит под то словесное описание, которое у нас есть. Никуда этот Волохов теперь не денется. Имя есть, адрес установим, и будем потихонечку работать, проверять, есть ли у него алиби на те моменты, когда были совершены убийства». Снизу послышались шаги, кто-то поднимался по лестнице, и Юра умолк. Не хватало еще, чтобы сотрудники института услышали, как он тут вслух строит планы в отношении уважаемого доктора наук. Шаги приближались. Сначала из-за поворота показалась женская головка, потом изящная спина в кремовом шелковом пиджаке. Женщина повернулась и стала подниматься им навстречу. В этот момент Ташков торопливо бросил недокуренную сигарету в пепельницу. На лице его явственно проступило изумление. «Господи! Зоя! Ты!» Женщина замерла, потом губы ее раздвинулись в робкой удивленной улыбке. «Саша! Ташков! Вот не ожидала тебя увидеть!» «И я не ожидал! Ты здесь работаешь?» «Что ты? Куда мне? Лечусь!» «Что-то серьезное?» — встревоженно спросил Ташков. «Да нет! Скорее, профилактика!»